Я бы улетел с тобой, не брав парашюта. Убрал все стрелки на часах, не считая минуты. Вот ты, малышка, столько секса меня без попутал. Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. Мы разливаем по бокалам самый лучший сорт. Ты мне пишешь смс, XOXOXOXO. Самый сладкий сон, самый сладкий дым. Тут так много давно, мне нужна лишь ты. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. Потрачу на тебя свой лучший нож. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. Тише, тише, ты все ближе, ближе. Люблю и ненавижу, я люблю и ненавижу. С тобою никого не слышу, никого не вижу. Наша любовь все выше, поцелуя ниже. Но ты перевернула вверх дном. Я тупо забыл обо всем. И мысли теперь обо одном, yeah. Но ты самый крепкий мой алкоголь. Выпивая, запивая тобой. И мы приезжаем домой. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. И я потрачу на тебя свой самый лучший день. И я потрачу на тебя свою лучшую ночь. Потрачу все, чтобы тебя раздеть. Сегодня я хочу напиться за твою любовь. Logging on the